и стал у входа. «Добрый день», — сказал он по-английски. Ему по-английски вежливо ответили. Он сосчитал лыжников. 8 человек, силы не равны. Но он заметил, что оружия в руках у них нет. Во всяком случае, не видно. «А у меня кобура расстегнута, успею», — подумал он. Английский язык Чернова в объеме кандидатского минимума позволял вести вежливую беседу, не приглашая гостей в дом. Английский гостей оказался не лучше, но Чернову понять этого было не дано. Он перешел на русский случайно. По-русски гости говорили с ужасным акцентом. Это еще более настораживало. Положение было дурацким. Гости сняли лыжи и ожидали приглашения к чаю. А черный, давно не мытый бородач стоял с оружием у входа и вел джентльменский диалог. И вдруг он заметил, как маленький лыжник, откинув капюшон, тряхнул головой и выпустил прекрасную копну рыжих волос. «Боже, женщина!» — удивился Чернов. Женщина воткнула рядом с иглу лыжную палку с вымпелом, известным Чернову еще со студенческих лет. Он сам состоял членом этого спортобщества. «Буревестник!» Чернов кашлянул, вышел, пригласил Машкина. Так все и познакомились. 7 лыжников, лыжница и наши весьма помятые интеллигенты. Спортсмены оказались из Латвийской республики, совершали впервые в истории отечественного спорта лыжный переход по периметру острова и несказанно были рады встрече. «Мы думали, вы американцы», — сказал Антоша. «Это мы думали, что вы американцы», — сказала девушка по-русски, но с милым акцентом. Самое смешное заключалось в том, что в пистолете Чернова не было обоймы. Накануне он разбирал и чистил оружие, а обойму оставил в ящике с медицинскими препаратами по обездвиживанию медведей, надеясь проверить ее и перезарядить утром, чтобы вечером не жечь зря свечу. Вспоминая, Чернов изображал все в лицах, и свое сверхбдительное состояние, и отчаянную решимость Машкина, и недоумение миролюбивых лыжников. Игнатич и Ноя смеялись до слез. Но главное, эти лыжники и явились тем самым чудом, на которое уповали 2 полуголодных, изможденных отшельников. Попробуй после этого не верить во что-то иреальное или хотя бы в стечение обстоятельств. Долго продолжался вечер воспоминаний, пока не были брошены на пол спальные мешки. Нанук и Ноя пошли к себе, а Машкин с гостями отправился в гараж. Оттуда на вездеходе они спустились на лед посадочной полосы, забрали груз новоприбывших и доставили его к дому. «Все!» — плюхнулся Машкин на койку. «Будем спать до победного конца!» Гости устраивались на полу в спальных мешках. Первым мгновенно захрапел Игнатич. «Вот нервы-то у кого в полном порядке!» — успел сквозь дремоту заметить Машкин.